простилась, ушла по дорожке. И кого тут в грехе обвинять? Схоронившись в тени, ждали дрожки, а на них кто никак не понять. Мать лампадку всю ночь не тушила, горевал оскорбленный отец. Нет ноги ее в доме решил, проклял родную дочь под конец. Нет ноги ее в доме решил он, проклял родную дочь под конец. Утро вечера знать мудренее, воротилось бы можно простить. Думы птицами кружатся с нею, не дают от себя отпустить. Может, год, может, два пролетело, чуть жива вдруг явилась к ним дочь. В ноги кинуться было хотела, да и так устоять ей не вмочь. В ноги кинуться было хотела, да и так устоять ей не вмочь. Подхватил ее батюшка сходу, ее хворую снес на кровать. И, не дав мести пагубной ходу, стал прислуге приказ отдавать. Кашель с кровью трясет ее тело, то опять не шевелит плечом. Видят люди серьезное дело, поскакали за земским врачом. Видят люди серьезное дело, поскакали за земским врачом. Пятнадцать, не меньше, только дочка вдруг шепчет во сне: не поможет ни доктор, ни фельдшер, приведите священника мне. Не поможет ни доктор, ни фельдшер, приведите священника мне. Хоронить ее шли по дорожке, слез над гробом людских не унять. Чьи-то встали у кладбища дрожки, а на них кто никак не понять.